Спаситель мой живет, да буду далеки, под сердце ужас и забот, уныния и тоски. Он сам вблизи меня, и он готов хранить мой дух от муки и огня. Не подарить. И в сумраке ночей, и пред толпой врагов, и средь невидимых сетей, везде он мой покров. Когда в пути своем нежданно поскользнусь, и укреплюсь в нем. Зачем же мне скорбеть, припав к стопам святым? Ему готов всегда я петь и радоваться с ним. Прочитаем из первого послания апостола Петра, 2 главы, с 9 стиха. «Но вы – род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованы. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Вот сущность Евангелия, благовестия, какое слышали апостолы от Иисуса Христа. Без света не бывает жизни, ни растительной, ни животной, ни умственной, ни духовной. Всем людям известен свет солнца, луны и звезд. Свет молнии испугал ни одного человека. Свет огней в темную ночь радовал усталого путника. Кроме видимых лучей света, ученые пользуются и невидимыми, инфракрасными, ультрафиолетовыми, рентгеновскими и другими. От накаливания темные тела делаются светящимися. Но откуда появился свет? Русский поэт Гавриил Романович Державин в знаменитой оде «Бог» так написал: «Себя собою наполняя, собою из себя сияя, ты свет, откуда свет истек. Создав все единым словом, в творенье простираясь новым, ты был, ты есть, ты будешь вовек». Бог окружен светом. «Ты одеваешься светом, как рызою», — молился псалмопевец. Пророк Аввакум имел видение славы Божьей. Блеск ее, как солнечный свет. От руки его лучи, и здесь тайник его силы. Апостол Павел, удостоившийся получить особые видения и откровения тайн Божьих, учил, что Бог пребывает в неприступном свете. Бог – Творец всякого света. И сказал Бог: «Да будет свет, и стал свет». Так начинается библейское описание творения. Была ли это световая энергия, как полагают некоторые, или световые туманности, из которых образовались светила, утверждать не беремся. Но это был свет, необходимый для появления жизни на земле. Бог сотворил светила, солнце, луну и звезды для отделения дня от ночи и для знамений и времен, и дней, и годов. Бог дал людям разум пользоваться находящимися на земле и в земле материалами для создания себе светильников, костров, ламп, свечей, газового электрического освещения. Бог научил человека говорить и при помощи слов и наглядных примеров разгонять мрак неведения и распространять свет познания среди подобных ему. Бог – даятель чудесного света. В исключительных случаях сверхъестественный свет был доказательством Божьего присутствия. При выходе евреев из Египта столб облачный был для них проводником днем, а ночью тот же столб становился огненным и освещал им путь. В сиянии славы явился ангел пастухам на поле близ Вифлеема и возвестил о рождении Христа Спасителя. На горе Преображения апостолы Петр, Иаков и Иоанн увидели преобразившегося и просиявшего их учителя и услышали голос с неба. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». Саул гонитель на пути в Дамаск был озарен светом, превосходившим солнечное сияние. Услышал голос Господа Иисуса, покорился ему и стал апостолом Павлом. Бог – просветитель людей. Ты возжигаешь светильник мой, Господи. Бог мой просвещает тьму мою, пел Давид. Как нужен свет физический для наших глаз, чтобы ясно различать предметы, так необходим свет духовный для познания истины Божьей. Для просвещения людей Бог пользуется разными способами. Назовем некоторые. «Слово Божье, — сказал псалмопевец, — светильник ноги моей и свет стези моей». Апостол Петр советовал христианам обращаться к пророческому слову как к светильнику, сияющему в темном месте. Иисус Христос сказал о себе: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Как предвечный свет, он просвещает всякого человека, приходящего в мир, то есть влагает в душу рождающегося стремление к добру и всему прекрасному, но это влечение подавляется окружающей тьмою злых дел, привычка и любовь к которым удерживает многих от следования за Христом». Дух Святой первоначально сошел на апостолов в виде огненных языков, так как его назначение – просвещать людей, напоминать им сказанное Христом и направлять их на стези праведности. Чудо обращения, по словам апостола Павла, совершается так. «Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». Верующие во Христа призваны словом и делом возвещать совершенство призвавшего их из тьмы в чудный свой свет и сиять, как светило в мире. Бог начал творение повелением: «Да будет свет». Творение продолжается. Теперь Бог говорит: «Се творю все новое». А в новом месте, уготованном Богом для его народа, не будет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения, ибо слава Божья осветила его, и светильник его – Агнец. Покайтесь, познайте Христа.